Друзья, прослушайте коротенький очерк. Он называется «Так жили». Вчера вечером, возвратясь с работы усталым, я решил немного отдохнуть за чтением книги. Я открыл «Жизнь» Матвея Кожемякина, Максима Горького. Какое огромное, какое яркое полотно. Вот они, грубые нравы купеческой России. Волосатый, с красными руками, вспухшим лицом старик-хозяин – до смерти избивает свою молодую жену Палагу, бьет ее кулаком по голове. Его зрачки слились с белками у мутные серо-зеленые пятна, трясется борода. И здесь же, на месте, он получает возмездие. Возмездие Божие. Его разбивает паралич. Чтение таких книг не успокаивает нервы. Наоборот, оно утомляет. Читаю я эту книгу, а в сердце растет гнев. Гнев на весь уклад жизни, где Бог – это толстая машина, где раздается имя Христа, но оно звучит бездушно, как привычное слово, смысл которого людьми забыт. В этом же городе, городе Акурове, каменщики бросают в раствор черную собаку. Раствор извести. Известь только еще гасится, она кипит, булькает. Собака горит, ей уже выжгло глаза. Захлебываясь, она взвизгивает, судорожно старается выплыть. Рабочие, стоя кругом в белом пару и пыли, смеются и длинными мешалками стукают по голове собаки, погружая искаженную морду в густую, жгучую, молочно-белую массу. Друзья мои, жестокость – это темная сторона человеческого характера. И удивительно, что те же люди становятся неузнаваемыми, когда из сердца открываются действия Евангелия. После Максима Горького какой приятной, какой сладкой становится Божья книга, имя которой Евангелие. Друзья, имеете ли вы эту книгу? Если вы не имеете Евангелия, напишите нам по адресу радиостанции. С Божьей помощью мы пошлем вам Евангелие бесплатно в тот же самый день, когда получим от вас заказ. Мы пошлем вам эту чудную, славную книгу. Книгу, которая преображает жизнь человека, указывает путь спасения.